Деревенская дурочка Феклуша бродила по опушке старого дубового леса вокруг большого, чуть ли не в рост человека, конусообразного муравейника. Здесь она любила бывать особенно часто. Пропадала неделями, неизвестно чем питаясь, мелькая по ночам скользящей тенью в затемненных местах. В полнолуние же она забиралась на самую вершину, залитого холодными лунными волнами холма, тут же неподалеку от леса, неподвижно застывая там с поднятым к небу лицом, погруженным во власть лунного сияния. Было в этом какое-то пугающее таинство, и, видя Феклушу в таком состоянии, никто из густинщицев ни разу не потревожил ее и старался тихонько обойти ее и незаметно скрыться. Размеренный ритм и деловитая суета крупных лесных рыжих муравьев словно завораживали ее, и она могла часами, широко распахнутыми глазами, не мигающе, следить за беспорядочными, казалось бы, хаотическими движениями проворных насекомых. Но в тот день они были особенно оживлены, их жилище словно было покрыто живой, тусклой, непрерывно шевелящейся корой. Происходило что-то необычное. Из глубин муравейника, растекаясь по земле, выбивались все новые и новые ржавые потоки. Стройные полчища непрерывной широкой лентой отделялись от муравейника и уползали в сторону леса в строго определенном порядке. Феклуша зачарованно сделала несколько робких, неслышных шагов в том же направлении. Какое-то смутное воспоминание, неясное желание исчезнуть в прохладной сумеречности леса мелькнуло в слабом, чутком мозгу Феклуши и тотчас исчезло. Пересекая все препятствия, пни, валежины, кочки, полчища муравьев по-прежнему текли в глубину леса. Феклуша присела на корточки, засмеялась и, преграждая путь насекомым, погрузила голую по локоть руку, тотчас густо покрывшуюся насекомыми, в их движущуюся волну. Не задерживаясь, они переползали через руку и неспешно, неотвратимо продолжали двигаться дальше в известном только им направлении. Феклуша чувствовала кожей легкое щекотание, но ни одно из этих воинственных насекомых не укусило ее. Как будто не живая рука была на их пути, а обвалившийся сверху отмерший древесный сук. Феклуша еще раз бездумно засмеялась, встала и легким быстрым движением стряхнула с руки муравьев. И в тот же момент глаза ее испуганно метнулись. Тугая, свистящая горячая волна ударила в нее и отшвырнула в сторону. Деревья заплясали перед глазами, раздался оглушительный треск ломавшихся вершин. И сразу стихло. Лишь где-то еще продолжали падать с треском, обламывая сучья, покалеченные деревья. Протирая глаза, Феклуша подхватилась с земли, метнулась туда-обратно, с недоумением разглядывая преобразившийся лес. Но особенно ее озадачило то, что дом рыжих муравьев бесследно исчез, словно его никогда и не было. Феклуша даже не могла определить того места, где он раньше находился. Напуганная этим обстоятельством, больше всего остального она долго и бесплодно отыскивала исчезнувший муравейник, даже не подозревая, что сумасшедшей силы смерч безжалостной метлой прошелся по этой части леса, и там, где он прошелся, даже деревья стояли голые, с начисто сорванной листвой. Муравейник постигла та же печальная участь. Едва коснувшись, смерч в втянул его в себя вместе с бесчисленными его настоящими и будущими жителями и разнес по огромному пространству в несколько сот, а может быть и тысяч километров.